Глава 33. Жизнь 9. Когда дерутся слоны? Смерть решила оставить читера на потом. Она даже его не покалечила. Просто приложила об стену так, чтобы он хорошенько прочувствовал даже самую ничтожную неровность бетонной поверхности, после чего продолжила носиться в небесах, то и дело ярко вспыхивая. Каждый такой всполох приводил к новому взрыву, взметавшему в небеса щедрые порции дыма и заставляющего содрогаться землю. Читер сполз на вздыбленные доски изувеченного пола. Лег растекшимся желе, уставившись наверх. Удар был настолько жесток, что последние мозги в голове перемешались. Надо прийти в себя. Да, это покруче нокаута на поединке боксеров-тяжеловесов. В просвете снова мелькнуло что-то неуловимо быстрое. Темный вытянутый объект, заключенный в переливающийся всеми цветами радуги мыльный пузырь. Трассеры, густо вылетающие из площадки для техники, преследовали это НЛО, то и дело поражая. Очередной зениткой сейчас управлял явный профи, а не тот косорукий бездарь, который до этого пытался разнести вышку. Но профессионализм здесь ровным счетом ничего не решал. Читер видел, как снаряды разрываются на поверхности пузыря, но объект продолжает носиться, как ни в чем не бывало. А затем он ярко вспыхнул, после чего громыхнул очередной взрыв, и трассеры перестали возноситься к небесам. Поблизости с треском и звоном завалилось что-то тяжелое, обдав читера пылью и мелким мусором. Это заставило встрепенуться, взять, наконец, себя в руки. С превеликим трудом поднявшись, на подкашивающихся ногах направился куда-то вдоль стены. Один шаг, второй, третий. Приблизительно на 30-м читер понял, что стена тянется ненормально далеко. Похоже, это крепостная, а не часть разрушенного здания. Проверяя свое предположение, дважды ударил вспышкой. Первый подсвечивал людей, во второй — яркие элементы фона. Суммарная картинка вышла сложной, но в целом понятной. Ухмыльнулся, разглядев не так уж далеко в руинах второго этажа знакомый предмет. И его он ни с чем не перепутает. Насмотрелся еще при самых первых опытах, которые проделывал с новым умением. А еще читер заметил, что прямиком к нему направляется человек. Кто-то из гарнизона крепости тоже решил пройти вдоль стены. Уходить некуда. Позади подпирает заваленный обломками тупик. Но, к счастью, в паре шагов лежит тело. И вот уж радость, оно не безоружное. Присев, читер ухватил автомат и, не поднимаясь, пристрелил все еще невидимого в обычном зрении чернорубашечника. Тут же закашлялся, когда резкий порыв ветра принес прямиком в лицо порцию особо ядреного дыма. Но этот же ветер в считанные секунды здорово расчистил пространство под стеной и значительную часть двора. Пожар, ярко разгорающийся среди скопища техники, похоже, вызвал возмущение воздушных масс. Те завертели клубы пламени, ярко его раздувая, и заодно проясняя атмосферу над полем боя. Успев развернуться, читер снял уже целившегося в него чернорубашечника, выбравшегося из-под груды обломков. Но тут же на этой самой груди показался еще один с пистолетом в руке. Автомат щелкнул в холостую. Или осечка, или патроны кончились, разницы нет. Читер ничего не успевает. Приготовился врезать спокойствием, но тут случилось неожиданное. За спиной противника пространство заколыхалось, будто сама ткань мироздания расходилась по швам. Миг, и из ниоткуда шагнула фигура, упруго подплясывающая на вытянутых в обратную сторону ногах. Взмах диковинной алебарды последовал одновременно с выстрелом. Читер дернулся, словив пулю в бедро, а чернорубашечник заорал, разлетаясь на две половины. Массивное лезвие аккуратно рассекло его поясницу. Серая тварь спрыгнула с груды обломков, прошла мимо читера, будто мимо пустого места. Зашипела, нечеловеческими прыжками понеслась дальше, замахиваясь своим чудовищным оружием. Внимание! Атакована зона поединка. Стая осуществляет зачистку зоны от посторонних. Даже так? Интересные новости. Несмотря на только что полученную рану, читер не удержался от злорадной ухмылки. Получается, серые намерены валить здесь все живое, пока не останется посторонних зрителей. Да, он так и планировал, что появление тварей приведет к новым потерям у врагов. Ну чтоб до такой степени, не знал. Неожиданный и весьма приятный бонус. Поднявшись, чуть не заорал от боли. Припадая на простреленную ногу, добрался до все того же тела и начал шарить по нему в поисках боеприпасов. Да где же оно? Этот неудачник что, пустой выскочил? С одним магазином воевать собирался? Вот ведь невезение. Скинул голову к небесам. Расслышал странный звук. Успел увидеть, как на дальний край крепостного двора падает что-то длинное, угловатое и сопровождаемое метко бьющими трассерами. Очень похоже на того самого пришельца. И почерк зенитчика тот же. Возможно, в прошлый раз ответный удар его не покарал, а лишь на время заставил приумолкнуть. Но теперь он свое наверстал. У Нолда возникли какие-то нелады с мыльным пузырем. Похоже, защита приказала долго жить. И град снарядов, более не разрываясь в сторонке, хорошенько промолотил по телу. Хорошо, если наповал. Но в такое чудо читеру не верится. Помнится слова Водянова и его непоколебимая уверенность, что победить такого противника невозможно. Ну да, никто никогда за всю историю континента не убивал элитного Нолда. Наивно рассчитывать, что это случится прямо сейчас, да еще столь запросто. Звериным чутьем, свойственным людям, долгое время пребывающим в опасной обстановке, читер почуял неладное. Без особой надежды, продолжая обшаривать карманы трупа, скосил взгляд и нехорошо прищурился. Перебравшись через развалины, возле стены шагал человек. Высокого роста, ничего черного в одежде не просматривается, всем своим видом демонстрирует полнейшую уверенность и превосходство. Такое впечатление, будто по бульвару мирного города прогуливается. Ромео, мать его. Читер окончательно смирился с тем, что боеприпасами здесь не разжиться. Плохой труп. Совсем плохой. Зато краем глаза засек обрезок железной трубы, валяющейся на пути врага. Очень удобная штука, если захочется кому-нибудь переломать кости. Проблема только в том, что надо вскочить и броситься навстречу Ромео. И вообще, даже если он не отреагирует на рывок, вряд ли от столь никчемного оружия выйдет толк в схватке со столь опытным игроком. Но голова, наконец, после удара о стену, пришла в себя настолько, что вспомнились все подробности плана по максимальному нанесению урона крепости. Проверяя, правильно ли все просчитал, читер попробовал активировать вспышку. Внимание! В режиме поединка с воинами давно одичавшей ветви народа Шгра-Ксцу невозможно использовать умения персонажа в радиусе полукилометра от противников. Особые способности и свойства предметов продолжают работать в обычном режиме. Отлично. Значит, все идет так, как должно идти. Умения игроков не работают. И бесчисленные умения элитного Нолда тоже отключены. Наверное, именно это позволило зенитчику стащить его с небес. Непобедимый не ожидал, что защита ни с того ни с сего помашет ручкой. И что дальше? На остатки гарнизона надежды мало, а вот серые твари куда интереснее. Глядишь, и они, расчищая поле боя, сумеют серьезно озадачить такого противника. Эх, мечты, мечты. Читеру сейчас надо думать о Ромео, потому что остановить его спокойствием не получится. Увы, но умения не работают у всех присутствующих. Теперь здесь все равны. Читер не стал бросаться навстречу, стараясь успеть подхватить трубу. Вместо этого, не поднимаясь, принялся переползать поближе к стене. Нога уже начала отходить после шокирующего удара пули, и вроде бы кровь не хлещет фонтаном. Но он делал вид, что все гораздо хуже, чем на самом деле, и даже гримасу страдальческую не забывал корчить. Пусть лучше противник переоценит, чем недооценит. Добравшись до нужной точки, читер присел на колено и вскинул автомат. Да, он пустой, но Ромео об этом знать не может. Тот, в свою очередь, взмахнул одной рукой, явно активируя что-то защитное или предназначенное для нейтрализации огнестрельного оружия, а второй потянул из ножен узкий длинный меч, наверное, шпага или что-то в этом роде, и замер, удивленно уставившись в никуда. Очевидно, читает выскочивший лог, предупреждающий о том, что умения здесь не работают. Очень удобно встал, будто по заказу. Читер чуть опустил левую руку, если он все правильно рассчитал, линия, которая идет от нее до хорошо знакомого предмета, подсвеченного вспышкой, еще до появления серых тварей, проходит через тело Ромео. Ну а если я ошибся, это лишь усложнит схватку, не более. Не ошибся. Режек, подчиняясь приказу, вынесся из груды обломков, металлической молнии сверкнул в воздухе и ударил Ромео в спину с такой дурью, что клинок на всю длину вылез из груди, а тело завалилось ничком, сбитое мощнейшим ударом. Миг, и меч, продолжая двигаться к хозяину, вырвался из раны, безобразно ее разрывая. Еще миг, и рукоять мягко улеглась в ладонь. Поднявшись, читер, прихрамывая, приблизился к поверженному врагу. Тот, дергаясь, будто сломанная механическая кукла, перевалился на бок. Уставился слепо, вряд ли что-то понимая. Остановившись, читер взглянул на Ромео сверху вниз, покачал головой и, пытаясь перекричать грохот стрельбы, сказал: «Ты для этого меня искал, да?» И, не пытаясь растянуть сладкий момент, врезал режиком. «Внимание! Вы уже убивали этого великого злодея. Вы не можете получить полноценный бонус за гуманность за второе убийство». «Да и плевать. Читер не ради прокачки его прикончил». «Очень хорошо получилось. Тот вряд ли понял, что его убило. Пусть теперь помучается, решая эту загадку. Кач на самом злейшем враге. Что может быть приятнее?» Пройдя к завалу, который возвышался вдоль стены, читер забрался на груду обломков и сумел, наконец, разглядеть двор крепости почти полностью. Очень уж удобная позиция. А во дворе творилось такое, что описать невозможно. И сразу стало понятно, что сейчас там до читера никому нет дела. Десятки бойцов-трубача стреляли во все стороны, отбиваясь от тварей серыми молниями, мелькающими там и сям. Скорость у обитателей пустыни поражала, плюс они, не стесняясь, использовали свое умение уходить в никуда, чтобы через секунду оказаться у противника за спиной, после чего следовал взмах оружием, и монстр перемещался к следующей цели. Самая крупная тварь могла убивать слабонервных одним лишь своим видом. Уж больно он у нее ужасающий. Метра под 2,5 ростом и с такой рожей, что самый страшный фильм ужасов отдыхает. В лапах копье с непомерно длинным и массивным лезвием. Она им даже не пыталась колоть, просто крутила непрерывно, будто крылом ветряной мельницы. И во все стороны разлетались отсеченные руки, ноги и головы. На пули, которые прилетали со всех сторон, не обращала внимания. Рубила и рубила, даже если стреляли в упор. Если это тот самый противник, которого выставила стая, читеру следует выбросить белое полотенце еще до начала поединка. Одна из тварей вскочила на башню дымящегося танка и начала стрелять из ручного пулемета, удерживая его в одной лапе. Ни в кого, похоже, не попадала, но так старалась, что даже раздвоенный язык от усердия вывалился изо рта. Громадная фигура взмыла в небеса из скопища объятых пламенем машин, которые стояли дальше. Приземлилась она аккурат на ту же танковую башню, жестоко подмяв под себя серую тварь. Такое читер видит впервые. Сверкающая зеркальная сталь, сталь матовая и сталь с синеватым отливом, яркие символы на неведомом языке, яркие огоньки, мигающие там и сям. Наверное, именно такими боевых роботов представляют дети. В целом фигура похожа на человеческую, да только роста в ней 1.3 метра, и конечности непомерно длинные. Плюс верхние – это уже не руки, а скорее боевые модули с непомерным количеством стволов, из переплетения которых выглядывают металлические лапы. Так вот ты какой, элитный Нолт. Помесь ходячих рыцарских лад с комплектом передового вооружения. Человека под всем этим не видно. А может, его вообще нет? Ведь если верить Водяному, никто никогда не смог заглянуть внутрь этой громадины. Металлический гигант вскинул обе руки, и фигура его утонула в пламени, превратившись в жерло вулкана. Только извергал он не лаву и пепел, а языки все пожирающего пламени, вереницы трассирующих пуль, очереди гранат или миниатюрных снарядов, и даже какие-то фантастические энергетические сгустки, порхающие крохотными кометами и вспыхивающими до боли в глазах при попаданиях. Читер заорал, когда порция гранат разорвалась в руинах. Не так уж близко, но его обдало волнами жара и обсыпало осколками. Обрывки одежды задымились, местами по ним забегали огоньки, живо напомнив о недавних страданиях в пустыне. Торопливо захлопав по пламени, читер спрыгнул вниз и попытался было рвануть вправо под защиту той самой стены, в которую его не так давно впечатало спиной. Но тут завалы ожили. Загоревшись неземным синим огнем, будто в них вмонтировали тысячи светодиодных гирлянд. Они зашевелились все быстрее и быстрее, а затем разом взметнулись вверх и разлетелись в стороны, рассыпавшись по округе. Перед этим остатки зданий закрывали от читера картину боя, но теперь ничто не мешало разглядеть двор и стоявшего в паре десятках метров Нолда. Вместо глаз у металлического гиганта отблескивал черный ободок, наполовину опоясывающий угловатую кастрюлю шлема. Но почему-то не было сомнений, что взгляд устремлен именно на добычу. Великан подобрался, будто собираясь прыгать. И в этот же миг дернулся. Уродливая фигура, возникнув за его спиной из ниоткуда, впервые за весь бой применила копье по классическому назначению. Со всей дури вбила острие куда-то в спину. Там тут же взметнулись пламя и дым. Заметно, что серый врезал не куда попало, а расчетливо поразил какую-то уязвимую точку. Нолт резво крутанулся, открывая огонь снова из всех стволов, ни на миг не переставая стрелять, он сопровождал полосой сплошных разрушений мечущегося по кругу вожака серых, попутно добивая мелких тварей и чудом уцелевших игроков. Читер вновь заорал. Кусок арматуры, подкинутый взрывом, прилетел издали и жестоко встрял в здоровую ногу. От боли в глазах помутнело. Даже не заметил, как обломок кирпича угодил в нижнюю часть лица, разворотив губы и покрошив зубы. Не переставая кричать, склонился, ухватился за железяку, рванул, с натугой выдрав из мяса изуверски изогнутый конец. Как же больно! Да от пули боль была в 100 раз слабее. Слезы перестали омывать глаза сплошным потоком. Читер поднял голову и вновь разглядел Нолда. Металлический гигант опять замер. Уже не такой красивый, а заметно подкопченный и залитый потоками пены, продолжавшей хлестать из него системы пожаротушения. Из-за его спины все еще струился дымок, но нет сомнений, что ничего фатального там не произошло. Нолд снова смотрел на читера. Читер на Нолда. Похоже, настал тот самый момент. Отсрочек больше не будет. Во дворе крепости живых не осталось. Даже вожак серых тварей нашел свою смерть. Его искалеченная туша валяется на краю плаца. Здесь Если кто-то и уцелел, он прямо сейчас мчится прочь с максимально возможной скоростью. И хорошо бы читеру тоже бежать где-то там, далеко отсюда. Но он стоит здесь, замер перед Нолдом на подгибающихся ногах и занеся над головой громадный меч. Больше у него ничего нет. Нолд опустил правую лапу, и из нее тут же выскочило стальное лезвие, похожее на гигантский скальпель. И понятно, для чего он предназначен. Металлический гигант подобрался, чуть приседая, читер тоже. А затем Нолд со свойственной для него прытью в один миг взмыл на добрый десяток метров, замахиваясь при этом вооруженным клинком рукой. Читер понял, что тот приземлится шагах в пяти от него, после чего парой взмахов сделает то, ради чего заявился, но даже не попытался увернуться. Читер ждал, ждал и надеялся, что все сработает. Серая стая уничтожена, поединка не будет, а раз так, то должны заработать умения. Это можно проверить вспышкой, но кто знает, какие средства наблюдения могут оказаться у столь необычного противника. Узнав, что магия континента вновь доступна, он может включить свою защиту, спасающую даже от автоматических пушек. Итого точно все. Без шансов. Так что не надо. Читер врезал абсолютным спокойствием за миг до того, как Нолд приземлился. Точкой приземления выбрал верхнюю часть груди. В сферу умения должны частично попасть руки, и это должно сделать противника полностью беспомощным. Предупреждающий лок не появился, а металлический гигант остался в воздухе, будто его подцепили за шкирку и водрузили на невидимую вешалку. Силовая конструкция брони заскрежетала, выгибаясь от непредусмотренных статических нагрузок. Громадные нижние конечности при этом потянуло в стороны, будто исполин пытался выполнить шпагат. Читер, заорав нечеловеческим голосом, прыгнул навстречу и вверх с таким расчетом, чтобы пролететь меж двух разошедшихся ног. При этом он активировал вшитый в меч сокрушительный удар. Клинок подернулся синим пламенем, после чего врезался в пах Нолда почти на всю свою метровую с лишним длину и пошел дальше по его телу, не встречая ни малейшего сопротивления. Пролетев под гигантом, читер приземлился и вновь заорал, на этот раз от вспышки боли в многострадальных ногах. С костяным стуком завалился на колени, а потом еще и носом об асфальт приложился. Но перед этим успел разглядеть главное. Меч, беспрепятственно пройдя через пах и нижнюю часть тела Нолда, чуть ли не на всю длину немаленького клинка вынесся на свободу не в одиночку. За собой он увлек обрывки проводов, куски пластика и металла, крошку керамики. А еще он вырвал из-под брони клочья кожи, мяса и внутренностей, обогренных кровью. Как там звучит особое свойство режика? Оружие по команде владельца может нанести сокрушающий удар за счет скопившейся в клинке энергии. Этот удар игнорирует все, кроме особых свойств предметов и существ, защищающих от такого свойства. Сокрушающий удар можно наносить не чаще, чем один раз в 10 часов. Все же прав был Водяной. Это точно не робот. Это что-то вроде продвинутого костюма, под которым скрывается человек или другое живое существо. Такое же уязвимое. Давясь кровью непонятно откуда, взявшийся в горле, читер обернулся и успел увидеть, как громадная фигура заваливается плашмя, будто шнур ее питания выдернули из розетки. И тут же, немедленно ни мгновения, система продемонстрировала пространный лог. Внимание! Личная победа! Элитный воин первого корпуса Нолдов убит. Примите поздравления. Победа одержана лично, но в составе отряда. Всем прочим игрокам вашего отряда засчитывается отрядная победа. Внимание! Игроки Няша и Март находятся слишком далеко. Им засчитывается отрядная победа, но начисляется штраф на призы. Игроки Читер, Няша, Март и Клоун заносятся в ленту достижений с оповещением всех прочих игроков через чат для торжественных событий. Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. Бонусы. Плюс 3 к счетчику жизни. Плюс 17 тысяч очков прогресса на основные характеристики. Плюс 23 тысячи очков прогресса на дополнительные характеристики. Вы получаете свободную прибавку в 0,17 на любой выбранный вами коэффициент или разделите ее на несколько коэффициентов. Плюс 5 тысяч гуманность. Емкость первичного инвентаря увеличивается на 5 ячеек. Лимит его веса увеличивается на 71 грамм. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 330 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит веса тайника увеличивается на 2250 грамм. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 620 грамм. Вы получаете особую способность «водное дыхание». Вы можете находиться под водой до 5 минут, не испытывая ни малейших затруднений. Дальше расчет действия без воздушной среды осуществляется без учета этого времени, будто вы только что нырнули. Также работает в загазованной атмосфере при задержке дыхания и ручной активации способности. Внимание! Это третье ваше общемировое достижение. Бонус плюс 3 бонусных уровня ко всем характеристикам. Внимание! Впервые в истории континента элитный Нолд побежден игроком. Великое индивидуальное свершение, великое отрядное свершение. Внимание, игроки Няша и Март находятся слишком далеко, им засчитывается отрядная победа, но начисляется штраф на призы. Игроки Читер, Няша, Март и Клоун заносятся в ленту великих свершений с оповещением всех прочих игроков через чат для торжественных событий. Внимание, это первое ваше великое свершение. Бонусы плюс 5 к счетчику жизни, плюс 25 тысяч универсальных очков прогресса, улучшение дополнительных эффектов всех умений. Раз в 300 дней вы можете обнулять счетчик привязки к региону, на себе или на других игроках. При согласии на изменения отсчет привязки начнет вестись заново от 1 до 20, после чего последует смена региона. Нам кажется, эта функция будет вам особенно полезна. Судя по длине текста, отсыпано немало. Но что именно и в каких количествах досталось, изучать не хочется. Нет сил. Совсем нет. Читер покосился на металлическую тушу. Разглядел, как под ней расползается кровавая лужа и капает что-то, похожее на машинное масло. Да уж, это точно подох. Остается надеяться, что в ближайшие 10 часов читеру не придется иметь дело с новым Нолдом. Внимание! Задание Водяного выполнено. Вы нанесли колоссальный ущерб крепости и ее гарнизону. Теперь союзники Водяного смогут забрать цитадель себе. Внимание! Задание выполнено вслепую. Вам полагается тройная награда. Бонусы плюс 33 тысячи универсальных очков прогресса, которые можно распределить как по основным, так и по дополнительным характеристикам. Плюс 48 свободных очков к шкалам, базовые коэффициенты всех основных и дополнительных характеристик увеличиваются на 0,03. Поздравляем! Этот лог читер уже оценить сумел. И даже испытал что-то вроде удивления. Неприятного удивления. Всего-то? Да уж, хитрый жук этот Водяной. Так распинался за призы, которые накопил за долгое время, что представлялось нечто немыслимое. А в итоге лишь тройное увеличение сделало приз симпатичным. Не будь его, он был бы достаточно приличным, но явно несоизмеримым с затраченными усилиями. За такую крепость полагается куда больше. Шутка ли в одиночку ее взять? Если, конечно, не вдаваться в некоторые детали. Ощутив что-то необычное, Читер приподнял правую руку. Она стала подозрительно свободной. Отвык он от такого. А все потому, что браслет Нолда больше не впивался в нее в десятках точек. Теперь его можно свободно снять. А еще пристальный взгляд выхватил изменившееся описание. Браслет полностью активировался и обзавелся набором полезнейших свойств, сохранив все слоты под установку нескольких модификаторов. Свойства были, что называется, вкусными. В другое время читер мог присвистнуть при виде того, чем обзавелся, но сейчас он уже не ощутил ни малейшей эмоции. Его все смертельно достало. Он просто на автопилоте фиксировал бонусы. На большее не хватало. Внимание! Системное дополнение к заданию. Уничтожьте арсенал крепости. Главное условие выполнения – ни один из ядерных снарядов не должен уцелеть. Награда за выполнение задания – одна способность на выбор из списка, в котором будет 20 разнообразных способностей. 20 бонусных уровней к любой выбранной вами характеристике, основной или дополнительной. Возврат символа вызова для организации нового поединка. Срок выполнения задания – 60 минут. Подсказка: ядерный боеприпас можно легко вывести из строя механическим или температурным воздействием. Читер выплюнул выбитый зуб и невесело усмехнулся. Ну надо же. Он дошел до того, что сама система для него задание придумала. Какая великая честь! Клетка с грохотом рухнула на бетон. Ее даже не пришлось открывать, дверца сама отлетела при ударе. Изнутри выкатились несколько гнилых голов и... клоун. Товарищ был так грязен, вонюч, окровавлен, но все-таки жив. Лежа на спине, он уставился в затянутые дымом небеса и очень спокойным голосом человека, пребывающего в шаге от грандиозной истерики, спросил: «Мы больше никого не ждем?» Читер, сплюнув еще один зуб вместе со сгустком крови, судорожно покачал головой. «Вроде нет». Клоун умиротворенно вздохнул и произнес: «Вот теперь я точно видел все». «Ага», — кивнул читер. «И ты на это смотрел из вип-ложи?» «Да, удобное место», — согласился клоун. «А мы шо, до сих пор живы?» «Ну...» «Вроде да», — не будучи полностью в этом уверенным, протянул читер. «Только хреново мне, да и тебе. Но сейчас мы это поправим». «Как?» — без интереса поинтересовался клоун. «Кабинет трубача почти целый, я его вспышкой подсветил. Там у него и добро мое, и спек, и ядра регенерации. Подлечимся». «Это хорошо. Все так же без интереса», — одобрил товарищ. «А потом свалим отсюда, да?» Читер, пытаясь вчитаться в окончательный победный лог, заподозрил, что по размеру он длиннее полного собрания сочинений самого плодовитого графомана. Похоже, всех, кого сегодня здесь прикончили, записали на его боевой счет, как главного виновника случившегося. Оставив системные записи в покое, читер кивнул: «Да, свалим. Но сначала дела доделаем». «Шо за дела?» «Нолда надо посмотреть, браслет с него забрать, может, еще что-нибудь снять получится. И вообще, тут много добра валяется». «Твое барахло тоже надо забрать», — безучастно напомнил клоун. «Оно на миллионы тянет, жалко бросать». «Само собой», — согласился читер. «Ничего не оставим, все найдем. Мана еще есть, вспышка работает. А как все соберем, надо будет сжечь атомные снаряды». «Не понял». Впервые за все время клоун проявил что-то похожее на эмоцию. Он будто слегка изумился. Читер указал пальцем вниз. «Я тут уже просветил землю. Вон там, прямо под нами склад. Патроны, гранаты, снаряды. Бункер бетонный. И там отдельный отсек с атомными снарядами. Я все рассчитал. Вон там, ближе к воротам, бензовоз стоит. Нас мимо него проводили, когда во двор тащили. Вспышка показала, что он полный. Да и течет с него понемногу. Его пробило чем-то. Подгоним вон туда, к тому люку. Это технический колодец. Если в него пустить бензин, он стечет в бункер. разольется там везде. Откроем остальные люки, это добавит воздуха. Воздух – это кислород. Кислород пригодится, когда там бензин вспыхнет. Так ты шо, получается, хочешь устроить пожар на складе атомных бомб? Почти нормальным голосом уточнил клоун. Ну да, кивнул читер. Система подсказала, что они боятся высокой температуры и механических воздействий. Но, понимаешь, я морально не готов стучать кувалдой по атомным снарядам, так что придется их поджигать. «Но зачем?» – почти закричал клоун. «Ты вообще понимаешь, что это не петарды китайские? Это атомное оружие. Представляешь, что здесь будет, если оно сработает?» «Вроде не должно», – неуверенно пробормотал читер. «А ты точно это знаешь?» «Ну, вообще-то я не спец. Но это ведь атомное оружие, оно так просто не срабатывает. Да и какая разница? Мы должны это сделать. Задание у меня такое. Система дала. Да хрен бы с ним, но это и правда нужное дело. Чем дальше, тем больше читер оживлялся, и речь его становилась увереннее. Вот смотри, если сюда черти налетят, могут неизвестно, что сотворить с этими снарядами. А еще не забывай про водяного». Он ведь наперед загадывать умеет. Он с самого начала знал, что я могу здесь устроить. И он был к этому готов. Я думаю, он не станет ждать, когда трубачи и остальные реснутся. Он этот момент по полной использует. Задание выполнено, в его логах должна пройти информация. Это для него как сигнал. Наверное, его неписи прямо сейчас начинают вырезать чертей по всему котлу. И многие игроки к ним присоединятся. Ты ж знаешь, как здесь рогатых не любят. Черти остались без лидера и крепости. В ближайшие пару дней они легкая добыча. Да и потом жизнь у них проще не станет. Тот же водяной может крепость забрать себе. В логе выполнения задания об этом прямым текстом сказано. Вот скажи, ты точно хочешь, чтобы этот непонятный тип прибрал к рукам атомные снаряды? Я вот не настолько ему доверяю, чтобы таким оружием разбрасываться. Не надо это ни тебе, ни мне. Никому такое не надо. Так что... Эти снаряды придется залить бензином. Мы там все зальем и сожжем. Пусть никому ничего не достанется. Пусть весь арсенал рванет. Теперь ты понял, о чем я? Дерьмо! С могильным спокойствием выдал клоун свое коронное словечко. Согласен, кивнул читер. Давай, поднимайся. Нам сидеть некогда. Система всего лишь час дала. Я думаю, это не просто так. Надо все успеть, пока никто не появился. «Курить есть?» – неожиданно спросил клоун. «Нет, я же не курю. И я тоже. Просто подумал, что закурить от горящей атомной бомбы – это очень необычный опыт. Слушай, читер, я уже говорил, что видел в жизни все?» «Да, и не раз». «Я ошибался», – сказал клоун и расхохотался. Читер выплюнул еще один зуб и улыбнулся. Впервые на его памяти клоун оправдывал свое прозвище. Оказывается, угрюмый спутник умеет смеяться. Да он сейчас ржет почти как безумец. Или даже не почти. Конец пятой книги. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта медиакнига.ру.